Глава вторая. Эти сектанты меня прикончат. Глупо отрицать очевидное. Сколько прошло дней с момента моей первой победы над стражниками Хребта Трав? 8? 9? Не могу сказать точно. Кроме одного. Прошло точно больше, чем мне нужно было продержаться, чтобы проверить, исчезнет метка или нет. Гораздо больше. Не исчезло. А сектантов теперь на склонах Хребта столько, что иногда мне приходится прорубать себе проход для бегства и больше не пытаться спуститься и вырваться на равнину. Да, сектанты стали слабее, но легко уравновесили свою слабость числом. Есть что-то ненормальное в том, как легко они жертвуют собой, нападая на меня. Да, каждый из них верит, что уж их-то отряд точно меня убьет. Но должна же у них в голове хоть раз возникнуть умная мысль. Если до них погибло 1000, то кто сказал, что 1001 победит? И все же недалек тот день, когда этот 1001 найдется. Да, они стали слабее. Это видно и по трофеям. Сейчас найти хоть один кисет на весь отряд в 20-30 человек – настоящая удача. Это видно и потому, как мало из них выживают после моих указов. Это видно и потому, какие слабые техники используют оставшиеся. Но их просто сотни. И едва они хлынули на хребет трав, как сила неба вокруг истощилась окончательно. Можно было бы подумать, что это они ее и высосали. Поглотили, разделив на всех, кто был на хребте. Но мне не нужно было думать, хватало ответов на мои вопросы. Хребет трав – уникальное место. Почти год он накрыт огромным массивом, который собирает энергию неба со всех окрестностей, впитывает ее из каких-то бурь, позволяет расти здесь небесным травам. А затем массив засыпает на 2 месяца и начинается время сбора трав, в котором участвуют все окрестные секты, вольные города и банды. И каждый из них считает, что я первым сорвал какой-то огромный куш, украв лучшие травы. Я давно уже не использую сильных техник. Да что там? Можно говорить откровенно, я давно уже использую только техники для передвижения. Почти всегда в схватках я полагаюсь на сталь, стихию, указы и призрака. И только поэтому еще жив. Только потому, что не ограничен одной духовной силой в средоточии для сражений. И даже так я очень часто бывал близок к тому, чтобы опустошить средоточие и добавить к своим врагам еще и тьму. Не сочетать случаев, когда я зачерпывал из неприкосновенной последней четверти. Теперь-то боевой медитации не хватает, чтобы восполнять траты на тюрьму тьмы. Единственным моим спасением становится день. Жаркий полдень, когда солнце жарит так, что на камнях можно готовить еду. А еще 4000 вдохов до полудня и еще столько же после него. Нить, которая ведет ко мне врагов, совершенно не видна. Это единственное время, когда я могу без ограничений, не на бегу, восстановить силы. Энергию неба, стихию и дух. Причем не используя круговорот, который лишь снова выдаст, где я прячусь. К нему я прибегаю ночью, когда мне все равно терять нечего, да и то с огромной хитростью, используя духовные камни местных. А сейчас я именно что прячусь. Утром тороплюсь оторваться от преследователей, затем мчусь, срываясь на камнях и забираясь в такие дебри, что здесь не пролезли бы даже горные козлы. Забившись в какую-нибудь щель, проваливаюсь в сон на 1000, самые большие 2000 вдохов. Все остальное время отдавая медитации. И сколько я так еще продержусь? Рано или поздно, или я не сумею оторваться от преследователей, или не сумею спрятаться. С каждым днем сектантов здесь все больше и больше. Большая их часть даже не преследует меня, не охотится за наградой от союз сект и вольных городов, а просто собирает травы. Но когда мимо пробегаю я, с бьющей из макушки нитью, что упирается в облака, то орать начинают все. Хорошо еще, что никто больше не догадался, что я имперец. Для всех я лишь наглый собрат одной из сект или банд, который решил, что он самый хитрый, и который не только продолжает ускользать от возмездия союза сект, но и с каждым днем становится все богаче, грабя всех, кто встретится ему на пути. Лакомая добыча для любого, кто хоть немного считает себя умелым бойцом. Нигде больше на равнинах не растут такие хорошие травы, как на хребте трав. Нигде больше на равнинах нет такой высокой концентрации силы неба. Разве что у моря, в сердце столиц союза сект. Все местные травы — это основа для возвышения всех, кто здесь живет. Можно медитировать год, собирая силу неба по крохам, и ничего не добиться. Можно раз за разом сходиться в схватках с собратьями, рискуя жизнью и забирая силу их средоточия и возвышения. А можно раз удачно поучаствовать в сборе травы и получить то, из чего алхимик за небольшую долю сварит возвышалку, которая будет стоить 3 лет смертельных схваток и работы над собой. Здешние алхимики едва ли не лучшие в возвышении. Все травы проходят через них. Неудивительно, что на наглеца, который решил собрать лучшее раньше всех, ополчились все. Жаль только, что таким наглецом для всех являюсь я. Кстати, подняв руку, я достал до растущего прямо на вертикальной стене растения. Осторожно потянул его, стараясь сохранить корни. В обычном лесу мне пришлось бы воспользоваться лопаткой, но здесь, в каменной расщелине, куда когда-то попало семечко, земли оказалось так мало, что я даже не почувствовал сопротивления. Голубой звездочет. Очень редкая трава даже для второго пояса, где, по сравнению с этим местом, энергия неба просто полноводная река. Мгновение я глядел на цветок, а затем он исчез в кисете. Нужно бороться. Нужно найти способ снять с себя метку вора, иначе мою кровь и кости добавят в состав к этому цветку. Формацию я пробовал уже трижды, даже многослойные. Не помогает. Нужно попробовать не скрыть метку, а уничтожить. У меня есть еще 3000 вдохов, прежде чем метка станет видна. И будем надеяться, что раньше никто не распутает моих следов, не отличит их от сотни других. Я обратился духовным взглядом в себя. Синяя жемчужина окружила крутящийся в темноте тело цветок. Но действовать так в лоб бессмысленно. Я уже пробовал. Для луча света, что светит из моей макушки, ничего не меняется. Но в этот раз я попробовал зайти дальше. Принялся сжимать жемчужину, сминать ее своей волей до предела. Только это ни к чему не привело. Светящийся цветок прошел сквозь стенки моей техники, даже не заметив их. Да и она сама не потеряла ни капли силы. Что только не пошло в ход дальше. Я даже научился за эти дни использовать не только лечебные, но и другие техники, находясь духовным зрением в себе. Например, иглы воды. И хорошо, что я использовал для начала слабую технику, потому что в то же мгновение меня выбило из духовного зрения, а кашель, который меня начал бить, оказался кровавым. Похоже, что я сейчас и впрямь создал иглу прямо в себе. Дарсов умник. Сквозь пелену формации была смутно видна тень у края расщелины. Призрак, который сторожил мой отдых. Или очередные мои попытки себя убить. Воды и треи омыли грудь, забирая с собой боль и кашель. Я так и замер с поднятой рукой. Я сейчас на хребте трав, а внизу лежат земли и треи. И помнится, что-то с этим именем я видел в полотнище названий у духа Изарда. Не было ли там написано «Хребет Итреи»? Вот так совпадение. И что оно может означать? Что это земли Империи? Быть того не может. По ночам отлично видно отсветы в одной из сторон света. И это стена формации Империи. Я подозреваю, что шестого пояса, снаружи, раз вокруг земли сектантов. Так кем тогда была Итрея? Неважно. Во всяком случае, для того, кто пытается сейчас выжить. Я снова скользнул в себя духовным зрением. Кажется, или цветок метки сияет не так ярко, или же я просто хочу себя обмануть. Сил злиться на сектантов уже не осталось. Энергии неба у них тут нет. Небесные травы выращивают только в одном месте. А гляди же, нашли все-таки то, чем оплатить работу этого призванного старейшины. И где только нашли сокровище, что его привлекло, из старых запасов. Один из сектантов, которого я допрашивал, сумел объяснить мне, почему я так странно ощущаю их силу. Все дело во все той же энергии неба. Ее здесь мало, почти так же мало, как и в нулевом. Но в отличие от нулевого, здесь есть стихия. И поэтому все идущие возвышаются точь-в-точь, как возвышался в сказках храм Велор, одновременно проходя этап воина и мастера. Причем держит их оковами как раз этап воина. Сектант мог по пальцам пересчитать тех, кто перешагнул в сектах на этап предводителя, но не мог назвать ни одного, который бы, на первой звезде, едва открыв первые узлы, не сумел за первый год возвышения провести непрерывную энергию через узел и средоточие. И где они только откопали этого властелина? Я сбился с мысли и перевел взгляд ниже и правее, кружащего в моем теле цветка. Ну, так это выглядело для меня, висящего в темноте, расчерченными меридианами. Смотрел я на сгусток силы, который оставил в моем теле Виостий. Как раз-таки властелин духа. Если и есть способ уничтожить цветок метки, то связан он как раз с запасом этой силы. Если только в ней найдется эта самая суть силы властелина. Может быть, Виостий передал мне лишь то, с чем я могу справиться? Духовные силы и стихия? Я в сомнении оглядел темный сгусток, который медленно кружился недалеко от моего средоточия. Это что за стихия такая тут? Не тьма же? Как неудобно, что на высоких ступенях возвышения по цвету окрашенных прядей не понять, какая стихия у идущего. У Виостия был просто обычный темный волос. Я даже не знаю, какая у него на самом деле стихия. Если бы у меня в состоянии духовного зрения были губы, то я бы их облизал и только затем потянулся к силе Виостия. Со всеми этими подарками стражи и приказами неплохо было бы получать и объяснение, что именно делать и как. Вот, сила есть. Использовать ее только в крайнем случае, чтобы себя спасти. Как использовать-то? Можно было научить и потренировать. Впрочем, кто мне виноват? Можно было найти время потренироваться и самому. У меня был на это спокойный год в академии и несколько месяцев в городе тысячи этажей. Радует, что я хотя бы задавал пару вопросов Ории о запасе силы предводителя воинов в ее теле. Попробуем применить на практике то, что я услышал от нее. Я коснулся сгустка силы и замер, прислушиваясь к ощущениям. Необычные, словно положил ладони на огромный и упругий шар. Попробовал зачерпнуть в ладонь. Не вышло. Зато вышло, словно вытянуть из шара толстый и упругий дымчатый канат. Помедлив, я потянул его дальше, к средоточию. Стоило ему коснуться границы средоточия, как его синева принялась стремительно темнеть. Я тут же оттащил канат чужой силы в сторону. Не хватало еще истратить этот запас на такую мелочь, как простое восстановление силы. Дайте мне свободу от метки, дайте мне возможность притвориться обычным сектантом, и я сам восстановлюсь круговоротом. Никакого отличия в прибывшей силе от своей я не обнаружил. Техники, созданные из нее, точно так же не действовали на цветок метки. Вернувшись к сгустку силы, я снова потянул из него канат энергии, но в этот раз потянул не к средоточию, а к самому цветку метки. Первая треть пути далась мне легко, но затем канат силы ощутимо натянулся, и каждое новое пять расстояния стало даваться мне все тяжелее и тяжелее. Последнюю треть я едва осилил. Дымчатый канат силы растягивался все сильнее и сильнее, истончаясь и становясь прозрачней. К самому цветку я дотянул буквально нить. Толстую, но всего лишь нить. С трудом продвинулся еще на чуть, оказываясь словно немного выше цветка, словно накладывая на него эту нить силы в Иосте. И едва не выпустил нить из своих невидимых рук, когда она резко натянулась. Но это лишь заставило меня довольно оскалиться и упереться. До этого все мои техники, оплетки стихии и прочее, лишь проходили сквозь цветок, словно его не существовало. Значит, я на правильном пути. С усилием двинулся дальше и вниз, пытаясь рассечь цветок нитью надвое. Еще, еще, еще. Нить окончательно истончилась и лопнула. Я развернулся, обнаружив за своей спиной целый и невредимый цветок метки, но проклятие замерло на губах, не успев с них сорваться. Нить силы Виости истончилась и лопнула лишь в моих руках. Больше того, зацепившись за цветок, она так и осталась натянутой между ним и сгустком силы Виости. И что это должно значить? Когда время отдыха закончилось, а солнце начало клониться к горизонту, я протянул к цветку уже три нити. И ощущал себя при этом так, словно все эти 3000 вдохов я не в своем теле духовным зрением летал, а таскал мешки с камнями в тумане зала тысячи этажей. Флаг формации я убирал трясущимися руками. Это заметил даже призрак, который отвлекся от окрестностей и уставился на меня. Я криво ухмыльнулся. А ведь еще сутки бегать от сектантов. Сумею ли? Когда начало темнеть, руки у меня уже не дрожали, пусть и были в крови. А с губ не сходила довольная улыбка. Сумею. Обязательно сумею. Ведь нить, которая рвалась из моей макушки к небу, явно стала бледней. «Онан! Окружай! 10 пилюль трансформации не должны сбежать!» Я огляделся. Темнота не была мне помехой. В этом мы сейчас с сектантами наравне. Они издалека видят мою метку, я без малейших проблем вижу их указы, стоит только им приблизиться. Сначала левого с десятком. Рывок сквозь их техники. «Умрите!» То ли я убивал сегодня особенно жестоко, наконец-то запугав последователей, то ли мне впервые повезло, и на склоне этой горы людей оказалось мало. Но когда наступило утро, я просто сидел на камнях и глядел, как встает солнце. Еще немного, и нужно будет начинать путать следы и искать. «Удав, глянь туда!» Я оглянулся, задрав голову вверх. Сверху с выступа торчало две головы. «Значит, не показалось!» «Так ты видел метку?» «Конечно, видел!» «Ты придурок, удав! Он грохнул уже кучу людей! Пошли отсюда!» Я в изумлении вскинул брови, вглядываясь в лица. «Надо же! Первый раз такой здравомыслящий попался!» «Это ты, придурок! Представь, сколько у него в кисете добра уже скопилось!» «Зачем добро мертвецу?» «Вот именно, Квартик, вот именно!» Услышав прозвище, я едва не расхохотался. «Квартик. Похож, похож. Такой же осторожный и умный. Правда, он тут же испортил мое мнение о нем. Весь в кровище, не выглядит опасным. Ну так столько дней драться день и ночь. Говорят, в первый день, когда он еще сильным был, то обобрал всех охранников Южного Входа, тех из Союза Сект, что потом становятся старшими собирателей. Это же сколько добра!» Я покачал головой и встал. «Никакой ты не Квартик, тупой Квыргл, не больше». Их наверху оказалось не двое, а четверо, но это ничего не изменило. Два мне, два призраку. Лень бегать. И, пожалуй, я даже уходить отсюда не буду. Лучше сделаю вид, что бегу прочь, на случай, если на меня сейчас глядят с какой-нибудь окрестной скалы любопытные глаза. Это несложно. Когда стало окончательно светло, а солнце поднялось высоко, меня все еще никто не потревожил. Удачный день. Будь такими все, глядишь, меня и не довели бы до отчаяния предела. Оглянувшись последний раз, я просто спрыгнул вниз в ущелье. Рывком ушел раз, другой, замер в небольшой пещере. Камень надо мной светлый, отлично скроет уже плохо видимый луч метки. Полдень близко. Вход в пещеру переградила формация. Наконец-то в ход пошло все то, что я месяц за месяцем таскал в кесете. Если память меня не подводит, то это трофей еще от Саул. Формация не только гасит звуки из пещеры, но и окрашивается под цвет камня, которого касается. Не каждый сумеет понять, что перед ним обманка. Следующим в камень вонзился флаг сотни убийств. Кто-то же должен принять на себя первый удар и дать мне время вернуться из себя. Все это, конечно, не полноценная медитация, как на водопаде, где я даже не замечал течение дней. Но концентрации для того, чтобы вытянуть нити из сгустка силы Виостия, с каждым разом требуется все больше и больше. Настоящий мир словно покрывается дымкой, отдаляется, становится еле слышимым. Но зависит, конечно, от того, как орать. Вот эти явно стараются. Мне даже не нужно было касание призрака, чтобы отстраниться от борьбы с меткой и открыть глаза, прислушиваясь. «Быстрей, Ики, формацию!» «О, да, попалась!» Я вскинул брови. «Попалась? Я точно мужчина. Значит, они явно ловят не меня, но кого? Неужто зверя? Их здесь мало, и на них охотятся так же азартно, как и на травы». Звонкий женский голос стал мне ответом. «Уркат, это уже не похоже на шутку. Ты в своем уме?» «Конечно, в своем. В чем же мне еще быть? И не делай вид, что утром не поняла, к чему все идет. Поняла, иначе бы не бежала так, сломя голову». «Дед все узнает, он потребует твою голову у вашего главы, и тот лично оторвет твою пустую башку. Я уже сообщила деду твое имя, и тебя и каждого из вас спасет только немедленное извинение. Но я жду». Снаружи повисла тишина, которую разорвал хохот. «Не нужно сотрясать воздух пустыми угрозами, Фатия. Парни, не ведитесь, если бы она действительно сообщила своему деду наши имена, то сейчас требовала бы не извинений, а чтобы мы отсекли себе левую руку по локоть. Да она просто не стала бы убегать от нас утром. Да, у нее был нефрит голоса, но она явно использовала его еще несколько дней назад. Никто не знает, что наша секта гоняет ее по горам». «Умник, погоди смеяться. Уж имя моего убийцы он отлично знает. Кто из вас обрушит на себя гнев моего деда?» «И снова глупость. Я отлично знаю, что у тебя есть нефрит жизни. И отлично знаю, что достаточно отобрать его, спрятать в кесет и выждать немного, чтобы твой дед никогда не узнал, кто убил его единственную внучку». Я скривился. Вот уж у них отношения. Но деталь про нефрит интересная. Помнится, я вышел из такой же ситуации, поручив убийство таланта Саул призраку. Да и вряд ли я сумел бы отобрать что-то у него из-под брони. Правда, сейчас меня волнует совсем другое. Не буду выходить. Не хочу. Я не хочу. Закончите это быстрей. А вечером, когда придет пора снова бежать, я выйду из пещеры, старательно отворачиваясь от тела. Ну же, заканчивайте это. «Держи ее! Левей! Сеть! Крепче! Давай, давай, подбирай! Застегивай, застегивай! Нефрит! Где нефрит?» И тут же торжествующий голос ему ответил. «Вот он, Уркат, вот он! А ты хороший, Кий, очень хорош. Сейчас действительно твой день. Я не забуду твою помощь. К чему откладывать награду, старший? Гляньте, какую красоту я нашел, пока искал нефрит». На несколько мгновений снаружи воцарилась тишина. Затем разорвалась одобрительными возгласами. «Ничего себе! Ты глянь, словно молоко! Дочери главы секты есть чем похвастаться! Действительно, цветок секты!» Я вздрогнул, словно мне в бок вбили жало кинжала, прижав пальцами дергающуюся бровь. «Вы можете решить это быстро, уроды?» «Отлично, Який, отлично! Мне нравится этот многообещающий вид! Ты заслужил владеть личным кесетом!» Ответом ему стал короткий смешок. «Конечно, свой кесет — это достойная награда, старший, но мне хотелось бы получить еще кое-что. Совсем немного». Их главарь лениво процедил. «И ты хочешь быть вторым?» Говоривший снова хохотнул и мечтательно заметил. «Будет что вспомнить, старший Уркат». Ответили ему почти без раздумий. «Хорошо, заслужил, Ики. Тащите ее в тень, вот сюда, да. Все, дальше я без помощников, разойдитесь». Что-то треснуло, ударило в грудь. Я вздрогнул, опустил взгляд. В левой руке я, похоже, сжимал какой-то камень, который только что лопнул, разлетевшись по пещере осколками. Снаружи доносился глумливый хохот, грязные советы и женские проклятия. «Тупые дарсы, которые могли бы жить, если бы не пересекли черту. Почему вы не убили ее быстро?» Рывок пронес меня прямо сквозь завесу маскировочной формации. Первый ничего не успел понять, как я нанизал его на крушитель. Цветок лезвия вышел у него из спины. Удар остановил только мой кулак, крепко до боли сжатый на древке. Кровавые плети рванули из скального грунта, обхватывая всех, кто стоял здесь. Лишь один, дальний, шустрый, сумел вырваться, но его тут же сбил с ног призрак. Вот уж кому сейчас не нужно было приказа убивать. Я сменил технику, сбросил с древка труп, отправив его в ближайшего сектанта. Затем рванул поступью вдоль заплетенных моей техникой фигур. Каждому хватило лишь одного-двух ударов звездным клинком. Как я и думал, слабаки. Шакалы, которые могут решиться напасть на сильного только тогда, когда он изранен и обессилен. Над последним сектантом я замер, словно не в силах нанести смертельный удар. Сейчас был полдень. Яркое солнце жарило с небес, лишь скала бросала на нее тень. Но ничего не изменилось. Да, порванные грязные одежды, на щеке алеет след от удара ладонью, губа разбита. Но это все та же копия Файвары. Чего добивается небо, второй раз сводя меня с ней? Чего она хочет, заставляя меня спасти ее? Или я слишком высокого о себе мнения? Что небу до меня? Кто я такой для него? Забавный брат, говорящий с небом? И так за ним интереснее наблюдать? Сектантка выгнулась в моих плетях, прохрипела. «Но чего замер? Освободи мне!» Слова застыли у нее на губах. Похоже, она узнала меня. Рядом возник призрак, протягивая мне мешок путника и оружие. Я одним движением смел все это к себе, а затем вздернул с земли сектантку. Рывок, и я уже стою в устье пещеры у самого флага. Привычное мне обращение сменилось обращением одной из техник Ираи. На место короткого сражения обрушились десятки призрачных и уродливых мечей. А я, невзирая на боль в меридианах, продолжал удерживать технику, заставляя ее раскалывать камни, рубить тела и все так же безрассудно расходуя запас сил средоточий. Если кто и захочет отыскать здесь следы, то это ему не удастся. Довольно. Шаг назад и заставить маскировочную формацию снова перекрыть вход в пещеру. Опасно, но не более опасно, чем бежать сейчас прочь с этой на руках. И выпнуть ее прочь я не сумею. Шагнул ближе, склонился, еще раз вглядываясь в лицо. Сектантка бросила быстрый взгляд налево, направо, облизала губы и криво улыбнулась. «Что, позавидовал им? Решил исполь...» Я быстро вскинул руку, направляя на нее ладонь. Простая сонная техника из набора любого лекаря. Не действует, если идущий хоть немного продвинулся в возвышении и готов сопротивляться. Возвышения ей хватало, как и желание сопротивляться. Но когда на тебе оковы, закрывающие доступ к техникам и умениям идущего, то ты бессилен. В таких условиях сон будет действовать столько, сколько захочет лекарь. У стены я наспех соорудил ложе из шкуры и пары плащей, где и устроил эту девушку. Но вот сам к борьбе с меткой я сумел вернуться не сразу. Я даже сравнил ее лицо с лицом на портрете. Один к одному, если сделать скидку на разбитую губу, растрепанные волосы и грязь на коже. Последнее, что я сделал, это спросил призрака. «Они похожи?» Его кивок лучше всего подтверждал, что это не воздействие на меня какой-то хитрой техники, или же и сам призрак лишь образ этой техники. Проходил же я малое испытание стражей, где получал раны и сражался до своей смерти. Если я сейчас в чем-то подобном, только повыше рангом, и дух Изард оценивает меня, оценивает, сколько сектантов я убил, и вот сейчас... Да пошел бы он к Дарсу, Дарсов безумный дух! Стиснув зубы, смирившись с принятым решением, я повернулся к сектантке спиной и все же вернулся к прерванному делу. Мне повезло, никто больше не появился у входа в мою пещеру. А злости мне хватило, чтобы вытянуть из густка силы Виостия вдвое больше нити, чем вчера. Правда, и далось это мне нелегко. Вынырнув из тела, я несколько вдохов слушал свое тяжелое дыхание и глядел на дрожащие руки, а затем поднял голову и растянул пересохшие губы в улыбке. Этого числа нити хватило, чтобы даже в темноте пещеры я не видел больше светового луча метки. И это значит, больше не будет никакой погони. Пусть попробуют поискать меня по старинке, по следам. Первое, что я сделал, это напился ледяной воды, а затем откинулся на спину, не обращая внимания на впившиеся в меня камни, и закрыл глаза. Но не погружаясь духовным зрением в себя, а просто проваливаясь в настоящий сон, который я наконец-то заслужил. Спал я без сновидений. Закрыл глаза, темнота. открыл глаза, полумрак. Немного полежал, вслушиваясь в окружающие звуки. Шум ветра, редкое потрескивание камней, дыхание девушки. Сел, встретил взглядом призрака. Подумав, спросил, сколько я спал, день? Призрак кивнул. Я тут же увеличил время. 2 дня? Нет. Уже более или менее понятно. Но несколько вдохов провалился в себя духовным зрением. Голова и тьма, грудь и цветок. Все в порядке, все в своих оковах. Я уже не какой-то обычный идущий, а буквально вместилище всякой дряни. С тьмой все уже привычно, но уверен, что и приглушение метки вора тоже расходуют силу. Только не мою, а Виостия. И сейчас главный вопрос, насколько хватит ее запаса. Взгляд со стороны не может дать мне подсказки. Внешне сгусток силы Виостии не изменился ни на каплю. Не побледнел, не потемнел, не уменьшился. Может, он и вовсе высасывает силы, которые сектанты вложили в метку цветок. Правда, что-то не верится в такое счастье. Открыв глаза, невольно я сразу наткнулся взглядом на девушку и ее потрескавшиеся губы. Это я день назад напился в волю, а она... Выбора я не видел, но все же, прежде чем отменить свою технику сна, снять с нее сеть, которой ее спеленали во время поимки, я сначала потрудился над украденным указом над ее головой. Если уж я сумел украсть указ у мерзкого старейшины секты Тысячеглазых, Властелина Духа Десятой Звезды, то справился и здесь. Много я менять не стал. Мне пока хватило и одного свободного места среди малых условий. Очнулся она со стоном. «Ох!» Я тут же кнул ей в руки большую флягу. «Держи!» Она вскинулась, рванула ее на себя, а затем жадно присосалась к горлу. Удивительно, но она сумела выпить ее до дна, не отрываясь. Опустив флягу, оглядела с ног до головы меня, затем себя. Поправила порванный халат на груди и спросила. «Так с какой ты секты?» Я усмехнулся. «Обычно знакомство начинают с другого, с имен». Она хмыкнула. «Эк ты меня! Я Фатия, дочь главы секты сапфировых тритонов. А я Леград, простой безвестный бродяга». «Да-да, простой бродяга, сумевший сначала проникнуть на хребет трав, а затем победивший всех защитников Южного склона. Да, конечно же, я тебе верю». Я вздохнул. Раз уж я избавился от метки и могу теперь выбирать, сражаться или нет, то нужно больше узнать о мире. Разузнать, как можно вернуться назад. И сделать это так, чтобы собеседница ничего не заподозрила. А что может быть лучше, чем неполная правда? Я не проникал на хребет трав. Фатия презрительно скривилась. «Чего?» «Проникал я в другое место и ошибся, сделал неверный шаг. Меня перенес на ваш хребет древний массив». Фатия буравила меня сузившимися глазами, а я продолжал говорить правду. «Поэтому даже не представляю, где нахожусь. Поверишь ли ты мне, если я скажу, что даже не знаю, где находится этот твой хребет?» «Не знаешь даже, где находится море Итреи?» Теперь прищурился я, выигрывая себе мгновение на раздумья. «Так значит, море тоже носит имя Итреи. Правда, я все равно не знаю, где оно находится. Но не думал, что сообщить об этом хорошая идея. Лучше ответить вопросом на вопрос. Честно говоря, изучение карт никогда не было моим любимым делом. А твоим? Ты знаешь, где находится Черная гора или Палец? Ты сравниваешь море и какую-то гору?» Я развел руками. «Ну, не знаю я, где находится эта ваша Итрея. И что теперь?» Фатия фыркнула. «Деревенщина. Я уж думала, больше дыры, чем у нас нет. Оказывается, я ошиблась». «Лучше покажи карту». Фатия вскинула руку и наставила на меня палец. «Ты вор, который проник на хребет трав. Ты убийца, который убил моих людей». Я кивнул. «Спасибо, что напомнила. И что дальше?» Она снова фыркнула. «Ничего. Хотела, чтобы ты не забывал, с чего все началось. С одной стороны, я вроде бы тебе должна за спасение, с другой, не убей ты моих людей, и ничего бы этого не произошло». Мне оставалось только согласиться. «Значит, никто ничего никому не должен. Карту-то покажешь?» «А ты? Где это ты шлялся, что попал в массив имперцев?» Я тяжело вздохнул. Очень хотелось решить все проще, вписав истину или верность над ее головой. Но я не мог этого сделать. Вернее, не хотел. Так она быстро догадается о моих умениях, и все станет только сложней. Того, что над ней есть сложный указ, который позволяет мне незаметно понять, врет она или нет, уже достаточно. Коснувшись кесета, я вытащил карту Гилая, которую так и не вернул после, почитать. Фатия жадно выхватила ее, принялась быстро листать. С каждой новой страницей брови ее поднимались все выше, а глаза становились все больше и больше. Наконец, она подняла на меня взгляд и восхищенно протянула. «Да, так ты из крыс». Пока я пытался сообразить, с чего она так решила, и есть ли в моем кесете жетон секты крыс, Фатия добавила. «Один из тех хитрых парней, что не сражаются с имперцами, а обворовывают их». Я попытался уложить в голове услышанное. Как неприятно звучит. Слово «искатель», пусть и безголовый, мне нравится больше, чем крыса. «А по тебе и не скажешь». Фатия оглядела меня, тряхнула головой, заставив спутанные грязные волосы разметаться по плечам. «Вернее, скажешь. Выглядишь ты сущим слабаком. Но уж кто-кто, а я-то точно могу сказать, что ты не слабак». Я хмыкнул, словно невзначай спросил. «Ну а вы часто сражаетесь с имперцами?» Фатия скривилась и сквозь зубы процедила. «Надеюсь, ты действительно не соврал, что не знаешь, где находится море Итреи, и не пытаешься меня задеть». «Нет, не сражаемся. Можно, конечно, отправиться на запад к переходу в земли пересмешников, но они не очень любят нас видеть». Я с наслаждением предположил. «Слабаки, да?» Фатия зыркнула на меня из-под лобья. «Ты лучше назови свою секту, тогда и решим, кто здесь слабак». «Не буду. Тебя все равно поймают и узнают об этом». «И ты в этом поможешь, да?» Стиснув зубы, Фатия процедила. «Нет, я дочь главы секты, а не какая-то никчемная дрянь, которая не помнит долгов». «Так ты же не должна мне жизнь, сама сказала». Все так же, едва шевеля губами, Фатия выдавила из себя. «Должна. Была бы я чуть умней и меньше думы о себе и травах, то, как очнулась, сразу бы спустилась вниз к лагерю Союза или сразу в город. Так какой секте я должна?» Я помедлил, размышляя. Но врать все так же не хотелось. А если вспомнить, как увлеченно ее гнали и чем грозили, то здесь вряд ли царит мир и покой, невзирая на какой-то там союз сект. Поэтому я опустил пальцы на кисет, нырнул в него духовным зрением, а затем поднял руку с целым ожерельем медальонов, на любой вкус. «Никакой!» Фатия скользнула по ним цепким взглядом, а затем присвистнула. «Ага, беру свои слова назад. Ты точно не слабак. Как много глупцов пытались тебя ограбить. И таких разных. Теперь понятно, почему ты скрываешь свою секту. Опасаешься мести? Значит, ты промышлял делом на одном из великих полей?» Несложно было уловить сходство между названиями «Внешнее поле битвы» и «Великое поле». Явно одно и то же. Может быть, и «Малое поле», или какое оно там, тоже поле битвы. Что я знаю об их размерах? Но снова я не стал врать, а лишь улыбнулся и напомнил то, с чего все началось. «Так, может, покажешь карту?» Хотя пожала плечами. «Нет у меня карты. Зачем она мне там, где я выросла?» Прежде чем я успел разочарованно скривиться, она нагнулась, придерживая халат на груди, разровняла правой рукой пыль у стены и принялась чертить пальцем. «Барьер Империи». В пыли легла длинная ровная черта. «Море». От черты протянулась извилистая линия, закончившаяся только у моих колен. Фатия оглядела ее и пожала плечами. «Ну, похоже. Честно говоря, точно и не помню». Палец ее продолжил оставлять следы в пыли. «Хребет трав, каменные жуки, шипастые алые термиты, свободные города, ледяные воробьи и прочее. Вот тут моя секта, вот тут начинаются земли более сильных сект». Палец оставил на той стороне моря треугольную отметку в пыли. «Тебе, наверное, туда, если хочешь выбраться с нашего схолустья». Подняв на меня взгляд, Фатия внезапно спросила. «А какое у тебя возвышение?» Я улыбнулся и ответил вопросом на вопрос. «А у тебя?» Она пожала плечами. «Четвертая звезда, но я еще молода, а дед обещал, что с этого урожая я получу пилюлю». Моя улыбка стала лишь шире. «Четвертая звезда чего?» «Издеваешься?» Фатия выпрямилась, черты ее лица заострились. «Мастера, конечно. Или ты не заметил, что мне доступны непрерывные? По-твоему, дочь главы секты может быть бездарью?» Я поднял руки, разворачивая их к ней ладонями. «Спокойней, чего ты взъелась на шутку?» Она выдохнула, помедлив, ответила. «Так ничего. Так какое возвышение у тебя? И дай еще попить». Я протянул ей новую флягу и, получив, наконец, ответ, осознав, что и у них, несмотря на двойное прохождение, этап именуется по-старшему, честно ответил. «Девятая». Фатия поперхнулась. Вода фонтаном рванула из нее, забрызгав даже меня. Откашлявшись, Фатия сипло переспросила. «Девятая чего?» Я вздохнул. «К сожалению, только мастера». И развел руками. «Застрял на преграде». Она смерила меня взглядом. «Да быть такого не может. Если бы мы ощущали в себе около пикового мастера, то никто бы из старших охраны даже не решился бы сражаться с тобой. Дураков нет. Первый же, получивший от тебя люлей, вернулся бы и уговорил остальных объединиться». Я тоже был согласен с тем, что такого не может быть. Разница между мной и ней — 5 звезд. И она считалась старшей в отряде. Мой указ должен был убить их всех. Ладно, Пусть ее назначили старшей не за силу, а за происхождение, как дочь главы секты. Тогда мой указ должен был убить ее, но не убил. Даже сегодня мне понадобилось приложить усилия, чтобы украсть у нее указ. Либо дело в том, что указы на них накладывали с запасом вложенной силы, мастером которой выше меня по возвышению, либо дело опять в этих сектантских амулетах. Невольно мой взгляд опустился на шею Фатии. С нее сорвали амулеты, так что дело точно не в них. И какое отношение их указы имеют к моему? Ну а сегодня я и не пытался наложить на нее свой указ. «Я поняла. Ты используешь технику сокрытия. Притворяешься свиньей, чтобы съесть тигра. Вот уж хитрая крыса». Поймав мой взгляд, Фатия плотнее стянула в кулаке халат и смолкла, буравя меня взглядом. Я поднял взгляд повыше, к ее глазам, неприятно ухмыльнулся. «Чтобы выжить, нужно быть быстрым. Кто сумел от меня сбежать? Так что и предупреждать было некому». Фатия прищурилась. «Так было до меня». Я не стал спорить и не стал отвечать. Вместо этого я толкнул в ее сторону печать указа. И он тут же лег на нее, замер над ее головой, доказывая мне, что дело все же в амулетах. Буду знать. А Фатия и не думала замолкать. «Значит, на это должна быть причина. Какая? То, что я девушка? Нет, я красива, но что бы ты там увидел в темноте? Эй!» Фатия наклонилась вперед, заглядывая мне в глаза снизу вверх. «Почему ты меня не убил?» Я помолчал, затем пожал плечами. «Какой смысл скрывать это? Ты очень похожа на одну девушку, которую я знал». «Твою девушку?» «Нет». «Девушку, которую ты хотел сделать своей?» «Что?» Я нахмурился. А когда осознал услышанное, хмыкнул. «Нет, конечно». «Оу». Фатия выпрямилась, несколько вдохов глядела на меня, а затем снова тряхнула головой. «Но раз мы поговорили, обменялись именами и воспоминаниями, то, может быть, решим и что делать дальше?» Я пожал плечами. «Сказал же, произошло недоразумение. Я оказался здесь случайно. Подожду, когда этот ваш сбор трав закончится, спущусь вниз и отправлюсь на ту сторону моря искать карту». Фатия снова протянула. «Оу», — принялась кивать. «Ну да, ну да. На тебе ведь уже нет метки защитного массива. Крысы полны хитростей, и я не слышала, что мастер может справиться с подобной штукой. Рада за тебя, но я о планах поменьше». Я нахмурился. «Меньше? О чем ты?» Она ткнула пальцем куда-то мне в живот. «Можно мне получить обратно свой кисет? Переодеться, умыться? Нет?» Я коснулся кисета, ища недавнюю добычу. Мгновение, и на моей ладони целая груда кисетов. И какой из них ее? Фатия легко поняла мои затруднения. «Вот он, синий с вышитым цветочком». Я вздрогнул. Кисеты посыпались вниз, но с цветочком я успел ухватить, не дал упасть в пыль. Фатия с улыбкой протянула в мою сторону руку и зашевелила пальцами, требуя кисет. Но я лишь хмыкнул, стремительно ткнул себе кинжалом в основание большого пальца, сомкнул ладонь, меняя привязку на кисете. Она ойкнула, ухватилась за виски. «Ой, я тебя перехвалила. К чему переть напролом, если у тебя хватает навыков?» Я не ответил ей, скользя взглядом по содержимому кисета. Оружие прочь, артефакты прочь. Сколько же здесь барахла, и никакого порядка. Да, порядок был. Мертвые тела были уложены ровно. Но в два слоя, крест-накрест, экономя место в кесете, 9 тел. Видимо, это те, которые были в ее отряде и которых я убил. Она сектантка, и то оказалось умнее, чем я в свое время, и уважительнее к тем, кто умер рядом с ней. Держи. Насупленная Фатия поймала свой ополовиненный кесет. Сверкая глазами, укусила себя за палец, роняя каплю крови на кесет и снова становясь ее хозяйкой. Но я ничего не почувствовал, и тем более не стал хвататься за виски. Вот Фатии привязка явно далась непросто. На глазах глубина ее силы уменьшилась, а сама она чуть побледнела, сверкнула глазами. «Отвернись, дай переодеться». Подумав, я приказал призраку: «Приглядывай за ней». А сам развернулся лицом к другой стене. Фатия возмущенно зашипела. «Это как понимать? Он не считается, что ли?» «Он давно мертв». «И от этого перестал быть мужиком?» Я в раздражении махнул рукой. «Музыкантша!» Фатия позади ойкнула. «Ой!» Но спорить перестала. Удовлетворенный, я принялся перебирать содержимое кисетов, на ощупь по одному доставая их из-за спины. Оружие кучи сюда, травы сюда, пилюли сюда, артефакты сюда. Подвеска в виде яйца из голубого камня. Очень необычная и резко выделяющаяся из всего, что здесь лежит. Это вряд ли вещь этих сектантов. Скорее поверю, что это тот самый нефрит души. «Я все, можешь поворачиваться». Я так и поступил. Надо же. Прошло всего ничего, а она разительно переменилась. Голубой халат плотно облегает фигуру. Чистые, без следа пыли, волосы стянуты в косу на макушке и закреплены кольцом. Очень похожим на артефакт. А я даже не заметил его в кесете. А ведь там наверняка есть еще что-то. Вот были у нее в начале разговора эти голубые сережки или нет? Артефакт это или нет? Вздохнув, я метнул ей яйцо на цепочке. «Твое?» Фатия крепко сжала подвеску, медленно кивнула. «Мое. Ты ведь понимаешь, что это нефрит души?» Теперь настала моя очередь кивать. «Понимаю. Но и ты ведь понимаешь, что раз я не убил тебя до этого, то не буду убивать и в будущем». По губам Фатии скользнула тень улыбки. «Надеюсь». Но я тут же жестко добавил, стирая улыбку, заставляя Фатию насупиться. «Если не будешь делать глупостей». Удовлетворенно я повернулся к призраку и приказал музыкантше. «Сменись!» Не то чтобы я в чем-то переживал за верность этого облика, но одно дело сидеть в жетоне, в пространстве которого на самом деле нет, и слушать музыку Цини во время тренировок, а другое дело в настоящем мире полагаться на музыкантшу. Когда-то давно сектанты создали этот флаг сотни убийств из множества людей, но самым сильным все же был именно мастер-мужчина, имперец. И это он все мои странствия сражался и помогал мне. Может, конечно, талант сражаться общий для всех, кто заключен во флаге, но что-то у меня нет желания это выяснять. Я знал, к примеру, что одна из душ — это умелец формаций, но всего лишь этапа воина. Возможно, эта душа могла бы мне помочь советом во время моей жизни в морозной гряде, но сейчас... Сейчас она слишком слаба. Разве что в безвыходной ситуации, когда мне просто нужен будет кто-то, кто может увидеть эту самую формацию и активировать ее. Фатия внимательно проследила за сменой облика призрака. И только потом повернулась ко мне, с очередным вопросом. «И все же, с какой ты секты? Моя секта не занимается призраками, но я довольно много про них знаю. И первый раз вижу флаг...» Откинувшись назад, вся изогнувшись, едва не падая, она оглядела флаг и уверенно продолжила. «Флаг сотни убийств, в котором призрак сменяет облики. Разве это не должно ослаблять его?» Я пожал плечами и снова ответил чистую правду. «Без понятия. Моя секта тем более не занимается флагами. Он трофей с одного наглого змея». Фатия, наконец, оперлась руками о камень пола, перестав балансировать в воздухе, откинулась назад и продолжила любопытствовать. «Змеи? Мало слышала об этой секте. Леград, да? Странное имя. Ты доказал чистоту своих намерений по отношению ко мне. Я буду называть тебя старший брат». Я не удержался от гримасы. «Плохая идея. Не думай даже, что я буду называть тебя сестрой». «Как хочешь, но для моего дяди ты все же слишком молод. Ты моего поколения, к тому же подобные обращения более вежливые, не такое безликое, как просто старший». Я вернул ей ее же слова. «Как хочешь». Фатия кивнула. «Спасибо, старший брат. Так чем же занимается твоя секта?» «Формациями и сражениями. В первом у меня нет никакого таланта, зато...» Я замолчал. Но Фатия меня отлично поняла, хмыкнула. «Это да, талант сражаться у тебя есть, старший брат. А вместе с твоей техникой сокрытия силы...» Фатия чуть приподняла подбородок, лукаво спросила. «Научишь, старший брат?» С некоторым трудом отвел взгляд от натянувшегося у нее на груди халата и поддел. «Тебе зачем? Чтобы дочь главы секты считали слабачкой или даже бездарью? Ты тогда выйдешь отсюда мастером первой звезды и не сумеешь пройти и половины дня, как отыщется очередной желающий». Мягкого слова я подобрать не сумел и просто многозначительно промолчал. Но Фатия меня отлично поняла. Вздохнула, опустила взгляд и уставилась на свои сапожки. Но уже через десяток вздохов скинулась, подтянула под себя ноги, изгибаясь и заглядывая мне в глаза снизу вверх. «Придумала! Придумала!» Я лишь вопросительно приподнял брови, дожидаясь, когда она продолжит. «Давай я тебя найму, старший брат. Ты поможешь мне спуститься вниз, в город, чтобы никто больше не осмелился распускать руки. А я провожу тебя в один город на побережье и замолвлю за тебя словечко человеку, который может перевести тебя через море. Ты же здесь никого не знаешь. Это справедливая сделка, старший брат». Я расхохотался. «Ха-ха-ха! Замолвишь словечко за кого? За того, кто убил десяток отличных стражников вашей секты? За того, кто стал виной твоего бедственного положения? Это даже забавно слышать. Скорее я поверю, что ты заведешь меня к какому-нибудь старшему и сдашь ему меня, неплохо заработав». Фатия пожала плечами. «Ты зря считаешь меня какой-то совсем неблагодарной дрянью, старший брат. Встретились мы, конечно, не в лучший день, да и обменялись отнюдь не подарками. И что? Не знаю, как у вас, старший брат, но горсть чужих медальонов в твоем кесете говорит сама за себя. Кажется мне, что ты лукавишь, старший брат. У нас же все еще хуже. Скудные земли, самая большая дыра земель Альянса Тысячи Сект, и жизнь здесь особенно непроста. Стражники внешнего двора любой секты погибают каждый месяц. От зверей, соседей, в ссорах со своими, в засадах банд, от гнилых пилюль, которые купили где-то по дешевке, от попыток освоить какое-нибудь умение или форму. Эти 10 погибли, защищая меня, наследницу секты. И то, что они не справились, это их вина, старший брат. Я не сдержал удивления. Не твоя? Это ведь ты отправила их в бой. Фатия лишь развела руками. У Витала было достаточно полномочий от отца, чтобы не выполнять тот злополучный приказ. Я с ухмылкой спросил прямо. Так кто виноват в их смерти? Они, ловившие вора, или вор, который поднял на них меч? Она нахмурилась, погрозила мне пальцем. Хватит выдавливать из меня нужный тебе ответ, старший брат, и пытаться заставить эту младшую сказать грубость. Ты не вор, а случайно попавший в это место. Случилось недоразумение, которое привело к жертвам. Стражников жаль, но жизнь не стоит на месте, и нужно строить ее с тем, что у тебя есть в руках. Ты не убил меня, старший брат. Спас от смерти и от того, что для меня было бы хуже смерти. И я хочу жить и дальше. Я предлагаю тебе честную сделку, старший брат. Ты заменишь моих стражников на пару недель, а я проведу тебя через город и пустоши к морю, к секте, которая плавает на тот берег. Ты хочешь вернуться в свои земли или будешь прозябать у нас?» Я молчал, представляя себе, как все это будет выглядеть. Слишком много «но». Для любого другого, кроме меня. Я мастер указов. Фатия беззащитна передо мной, и сейчас даже ее амулеты уже ничего не решают. Ее жизнь станет моей гарантией ее честности. Одна мысль, одно желание, и она умрет. Либо она честно выполнит свою часть сделки, либо погибнет. И стоило ли ради этого ее спасать? Лучше все же надеяться на то, что она не замышляет завести меня в ловушку и получить выгоду. Иначе глупо все выйдет. В первую очередь для нее. Нужно бы за время нашего путешествия убедить ее как-то, что пытаться обмануть меня бессмысленно. Заставить ее надеть ту мою цепочку? Пригрозить, что лишение доступа к силе неба — не единственная ее способность? Глупо. Цепочка разрублена. Как я надежно замкну ее теперь? Может, заключить с ней контракт? Но были ли в кисетах убитых мной контракты? И как у сектантов выглядит это самое заключение? Что если там клянутся каким-нибудь очередным уродливым бессмертием, и я неверно произнесу свою часть? Фатия же явно неправильно поняла мое молчание. А с другой стороны, почему нет? Ты девятая звезда, старший брат. Если хотя бы половина слухов, что я слышал о тебе за эти дни, правдивы, то ты уже успел убить достаточно собирателей, чтобы собрать с них целую гору трав. Вратишься в какую-нибудь секту из тех, кто поменьше от тебя пострадал, к западникам, к примеру. Они тебе изготовят одну или даже две пилюли прорыва. Немного удачи в раскрытии узлов, и ты предводитель. Уже точно не старший брат, а старший, кому я должна кланяться. В таком случае место приглашенного старейшины ждет тебя в любой из сект, старший брат. Даже в той, чьими травами ты и воспользовался. Они забудут все обиды и будут тебе улыбаться и подлизываться к тебе. Даже в твоей секте будет так. Фатия вскинула подбородок. Даже в моей. Мы не настолько сильны, чтобы разбрасываться предводителями, старший брат. Тем более... Тем более что? Она мотнула головой, заставив хвост волос хлестнуть ее по плечу. Неважно. Твой вопрос, старший брат, я понимаю, как согласие. Я кивнул, и Фатия просияла. Отлично. Так что ты выбираешь, старший брат? Алхимика для варки пилюль или лодку для острого перехода? Куда мне тебя вести? Лодку. Отлично. Правда, через миг улыбка Фатии померкла. Только нужно придумать, что делать с твоим лицом, старший брат. Приметное копье сменим, но лицо, и эта седая прядь. Тебе идет, придает мужественности. Ты даже выглядишь не так, как во время нашей встречи в темноте, но слишком уж приметная штука. Капюшон? Вздохнув, она покачала головой. Ну, а что остается? Теперь вздохнул я. Капюшон, причем настолько глубокий, чтобы скрыть мое лицо, будет смотреться очень и очень странно. Не верю, что странники не заставят его снять. Нет, можно, конечно, наивно считать, что нет над тобой метки, и на тебя всем плевать, но полагаться на это всерьез? Нет уж. Я поднял руку, положил пальцы на виски, заставляя их источать силу, а через миг снял с лица маску. И не скажешь, что она была пробита насквозь и разломана на две части в ущелье стихий. Сейчас из всех повреждений на ней лишь узкая пробоина от клинка голема, которую я получил в городе тысячи этажей. Нужно присматриваться, чтобы уловить разницу оттенков между левой и правой частью маски. Я отвел маску в сторону, показывая свое настоящее лицо, и сообщил очевидное. Позволяет изменить внешность. Ха-ха-ха-ха-ха! Фатия согнулась, зашлась в оглушительном смехе, смахивая слезы. Вот это ты хитрец, старший брат. Теперь понятно, почему ты так удачно промышлял у себя и сумел собрать такую груду медальонов, избежав возмездия этих сект. Ты должен обязательно поделиться уловками со своей младшей сестрой. Я промолчал, что показал лишь столько, сколько сумел зачерпнуть с полки, малую часть. Лишь чуть поморщился от того, как она себя назвала. Смех Фатии внезапно смолк, на ее лице не осталось и следа от веселья. Она уставилась на меня и заявила: «Но теперь уже я начинаю сомневаться в том, что нужна тебе старший брат. Если ты можешь изменить лицо, то тебе и не нужен тот, кто подтвердит твою личность и будет за тебя говорить. В чем тебе тогда выгода соглашаться на мое предложение, старший брат?» Я хмыкнул и коротко перечислил то, что она сама недавно предлагала. «Проводник, посредник. А третье?» «Придумай сама, ты же умная младшая». Фатия фыркнула, но хмуриться перестала. Протянула ко мне руку. «Дай, пожалуйста, поглядеть, старший брат. Я о таких только читала». Пару вдохов, подумав, я все же отдал ей маску. В это мгновение живот у Фатии заурчал, заставив ее покраснеть. «Ну да, она ведь что-то среднее между мастером и воином, и только в этой пещере находится уже больше суток. Даже я ощущаю легкий голод». Из кисета появился небольшой столик, на который я принялся выставлять еду. Немного фруктов, горшочек с супом, немного тушеных овощей с мясом, чай. Чтобы его заварить, я воспользовался любимым набором, который обычно доставал в посиделках с Бериком. Фатия вглядывалась в маску и бормотала под нос. «Какой великолепный материал лег в основу! Вот уж когда бедность моей секты особенно режет глаз! И тебе повезло, старший брат, что клинок немного не достал до северной связки!» «Свет? Спасибо, старший брат! Интересная задумка, но выглядит брошенным на середине. Это точно та схема, где мост к южному созвездию? И почему?» Вода закипела, и я принялся ополаскивать заварник. Фатия отвлеклась на меня, хотя я думал, что она в медитации познания и не видит окружающий мир. Несколько мгновений она оглядывала столик и еду, затем мертвенно побледнела. Взгляд ее заметался между столиком, маской и флагом, который закрывал формации маскировки выход из пещеры, взметнулся к потолку пещеры, где я подвесил светоч, а затем замер на мне. Бледная, с широко открытыми глазами, Фатия едва слышно прошептала: «Ты имперец». Кувшин дрогнул в моих руках, заливая столик кипятком. Я поспешно отставил его обратно на артефакт. Сам принялся ладонью смахивать воду, пока не вздулся лак. И все это время лихорадочно думал, что делать дальше. Так, ничего не придумав, поднял взгляд и спросил: «И что это меняет?» «Все». Фатия принялась отползать от меня. В руке ее возникла длинная и острая шпилька. В мою сторону потянуло теплом, а затем... Затем я вскинул ладонь, стремительно наполняя меридианы энергией, и явно соревнуюсь в этом с Фатией. Я успел первый. Длань наказующего — первое созвездие. Она сковала Фатию, не давая ей шевелиться, избивая ей движение. Тонкий луч, состоя шпильки, прошел выше головы, взрезав камень свода и оборвавшись через миг. Второе созвездие Длани. Оно заблокировало работу с техниками. Как я и предполагал, идеально. Фатия не раскрыла даже половину узлов этапа воина. Не ей противостоять этой технике, где важно количество энергии и возвышение в узлах. Техника продолжала действовать, вздернув Фатию вверх и выпрямляя ее тело. Третье созвездие. Фатия прорычала: «Ну, давай, убей меня!» Я силой потер лицо, устало спросил: «Ты дура?» «Сам дурак! Ну, бей!» «Я не убил тебя в первую встречу, спас во вторую. Что изменилось сейчас?» «Ты имперец!» «И был им как в первую встречу, так и во вторую. Я был им даже тогда, когда ты называла меня старшим братом». Фатия раскрыла рот раз, другой, но так и не смогла достойно ответить. Покраснела, вспыхнула злостью и вновь прорычала: «Убей!» Я лишь покачал головой, закончил расставлять чашки и повел рукой: «Прошу!» Длань наказующего без подпитки исчерпала то, что в ней оставалось, и Фатия мягко опустилась, коснувшись сапожками пола. Замерла напротив меня, тяжело дыша и сжимая кулаки. «Грязный имперец!» «Ты сама хоть и умылась, но все еще не очень чистая сектантка». «Убийца!» «Стараюсь, учусь у вас, но все еще недостаточно в этом хорош». «И в чем же ты отстаешь?» «Предпочитаю спасать девушек, а не...» Я не стал договаривать. Фатия все прекрасно поняла, фыркнула, вздернув носик. «Лжец!» «А вот здесь обидно». Я покачал головой, на миг ощутив себя так, словно играю словами с Лейлой, обманывая ребенка. «Я мог бы вновь повторить весь наш разговор, только на этот раз под амулетом истины, и ты бы не нашла в моих словах ни капли лжи». Она прищурилась, затем задумчиво протянула: «Ну да, ну да, такие скользкие ответы». Я чуть шевельнул рукой, которая все так же указывала на столик. «Присаживайся». Фатия опустила взгляд, и тут же ее живот снова предательски заурчал. Она стукнула кулаком по животу. «Чтоб тебя!» покраснела, глядя на меня, и решительно шагнула к столику. Придвигая к себе горячий суп, буркнула. «В детстве я была еще той воображалой, но даже тогда мои фантазии ни разу не доходили до ужина с имперцем. Если тебя утешит, то мои тоже не доходили до ужина с сектанткой. Обычно самое длинное, что я слышал от твоих сородичей, так это обещание высосать мою жизнь и кровь, выпить средоточие, а кости пустить на летающих убийц». «Бррр!» Фатия передернула плечами, бросила на меня короткий взгляд. «Это ты так будешь надо мной издеваться, рассказывая всякие гадости?» «Нет, даже не думал». Я замолчал, придвинул к себе свою чашку. Не помню, где я купил этот суп, но он просто не может быть невкусным. Тем более в землях сектантов, после стольких дней бегства от смерти. Только когда мы перешли к чаю, Фатия устала молчать и заговорила. «Так значит, ты все еще надеешься, что я поведу тебя, имперца, через свои земли, да еще и помогу отыскать лодку, называя своим человеком?» Я пожал плечами. «Почему нет? Забудь, что я имперец. Помнишь, я какая-то там крыса, которая случайно провалилась в древний массив пути и оказалась в твоих землях. Да, моя секта далеко, ты ее очень-очень-очень не любишь, и при случае с удовольствием впилась бы мне в горло. Но сейчас», — помедлив, я напомнил, — «вынуждена платить долг и держать слово». Фатия фыркнула в чашку. «Вот уж сравнил». Я вздохнул. «Как быстро ты забыла про вежливость. Может, хоть старшим будешь называть?» «Не дождешься». «Если тебе будет легче, то я тоже не в самом лучшем положении. У нас за сделку с сектантами наказанием служит смерть». «Ну так то у вас? У вас там и свободы, считай, нет. Жалкие». Теперь скривился я, скинул руку, заставив Фатию дернуться. Думала, что я снова использую длань. Но я всего лишь попросил. «Давай не будем осыпать друг друга обвинениями. Так мы ни к чему хорошему не приведем, младшая. Не хочешь помочь мне выйти, не надо. Я изменю внешность, уйду сам. Уверен, в трофейных кисетах найдется хоть какая-то карта. А куда идти, ты мне уже показала». Фатия отпила из чашки, негромко в пустоту сообщила. «Тем более, что ты всегда можешь задать вопросы, и с кинжалом у глаза не промолчишь». «Хватит, не трону я тебя». Фатия криво улыбнулась. «Да я разве про себя? С чего тебе пугать своего проводника?» Помедлив, я покрутил ее слова в голове, но так и не поняв, спросил прямо. «Так значит, ты согласна довести меня?» «Дочь главы секты всегда платит свои долги, даже такой грязной и убогой секте, как твоя». Я лишь улыбнулся в ответ. Все пытается ужалить. Ну, пусть. Правда, через миг улыбка у меня пропала, когда Фатия заявила. «Только уменьшим нашу сделку. Это слишком опасно идти с тобой рядом и выдавать за своего знакомого. Ты все же имперец. Давай договоримся по-новому. Ты помогаешь мне спуститься с хребта трав, а я куплю тебе карту и расскажу, куда и к кому идти. На этом и разойдемся». Видя, что я не тороплюсь отвечать, Фатия пожала плечами и сказала: «Думай». Взгляд ее расплылся, потерял четкость, словно смотря сквозь артефакт. Я же сделал еще глоток. Столь малая сделка меня на самом деле не устраивала. Я уже хотел большего, чтобы рядом со мной шел тот, кто все вокруг понимает. Я только что глупо попался, всего лишь выставив на стол чай и посуду. Кто сказал, что в следующий раз не вызову подозрений, не так пройдя по улице или не так прикрикнув на стражника? Мне нужен кто-то местный рядом. И лучше всего, если этот кто-то будет идти рядом не только по собственной воле, но и стараясь изо всех сил, безо всяких указов. Вот только как этого добиться? Неожиданно Фатия подняла голову, тряхнула маской. «А ну погоди, у нас нет небесных материалов, которые были бы способны удерживать в себе подобные наборы преобразования. Немного небесных металлов мы берем у секты Запада, которые живут возле барьера. Там утечки от формации пропитывают земли и преобразуют их содержимое. Что есть у тебя из подобного?» Я не дал довольной улыбке показаться на губах. Безразлично сказал. «Может, и есть, но что с того? Или ты не прочь вернуться к нашей начальной сделке, довести меня до самого моря и давать советы?» «Я гляжу, твоя жадность не знает границ, имперец». Фатия замолчала. Молчал и я. Через три вдоха она кивнула. «Если ты заплатишь такой же маской, то да, согласна». «Маска у меня одна, но можно поискать ненужные мне артефакты или оружие». Фатия подалась вперед. «Отлично. Я буду твоим проводником до самого моря. Теперь дальше. Травы. Все травы, что ты украл у нас, имперец, на хребте, я тоже куплю». «Вор? Имперец? Купишь?» Я в удивлении вздернул брови. «Мне ничего не нужно, младшая. Я из сект. Я уж точно ничего не воровал на этом вашем хребте». Она скорчила недовольную гримасу. «Ой, прости, прости. Оговорилась. Я куплю трофеи наглых убийц, что напали на тебя, и все диковинки из твоей далекой и негрязной секты. Я невольно передразнил ее. «Ой, прости, прости, но это пока больше похоже на грабеж. Чем ты будешь платить за все мои сокровища?» «Работай». Фатя решительно тряхнула маской. «И начну с этого. Ты, похоже, получил ее после жестокого боя. Здесь следы нескольких ремонтов. И первый был самым грубым, неаккуратным, да еще и брошен на половине пути. Южный...» Прервав начатое объяснение, Фатя вздернула бровь. «А ты только сражаться умеешь? Или разбираешься и в артефактах?» «Только...» — теперь замолчал я. «Это будет неправдой. Нужно ответить по-другому. В артефактах вообще не понимаю». «Тогда просто поверь, я могу сделать эту маску лучше. Она сейчас немного сломана и плохо работает, и я ее починю». «Что-то мне слабо в это верится. Это не дешевая маска, и над ней трудились лучшие артефакторы моей далекой секты». Фатия скорчила презрительную гримасу. «Что бы в этих ваших далеких сектах понимали в артефактах? Это изделие наших ближних сект. Ваши безрукие мастера даже не сумели понять, что перед ними, и неверно починили». Звучало не очень правдиво. Беда была лишь в том, что указ над ее головой утверждал, что она говорит правду, или верит в то, что говорит. Помедлив, я спросил, «И какова будет цена полного ремонта?» Фатия подалась вперед. «Доставай плату, я скажу, когда хватит». Я покачал головой. «Только не будь слишком жадной, дочь главы секты». Опустив руку на кисет, спросил, «Артефакты не грязной секты или небесные травы хребта?» Фатия хлопнула ладонью по столику. «Артефакты». Подумав, я достал светоч. Три вдоха, и Фатия толкнула его пирамидку обратно. «Дешевка. И работа, и материалы. Другой давай». Я вздохнул. Высыпать все разом, показывая, как мне безразличен на самом деле торг и цена, будет неправильно. Сразу на шею сядет. Это затянется надолго. А что делать? Нет у меня рядом гавала, которому можно поручить торговаться. А призрак не только говорить, но даже писать не умеет, словно никогда и не умел. Так что сам. Все сам. Хорошо, хоть напротив не старик, какой сидит с кучей опыта. Плохо, что она так похожа на Файвару, даже именем.